чем непоколебимее народ содержит эти идеи, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиниться различным и южным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском роде идей, идей русского народа, и принадлежит название преступления несчастьем преступников несчастными. Идея эта чисто русская, ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Вот же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником временно, по крайней мере, с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся без сомнения всегда за ним, но временно может быть иначе. Короче, этим словом несчастные народ как бы говорит несчастным. Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте, может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас помолимся. А пока берите несчастные гроши наши, подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей. Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о среде. Общество скверно, потому и мы скверны. Мы богаты, мы обеспечены. Нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись, мы сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. И так есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе. Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил. Нет. Народ не отрицает преступление и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в среду. Верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше. Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастье преступника русский народ. Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он несчастный, сочтет себя только несчастным, а не преступником, вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере. Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так. Преступник и намеревающийся совершить преступление — это два разные лица, но одной категории. Что же, если, приготовляясь к преступлению, сознательно преступник скажет себе «нет преступления»? Что, назовет его народ несчастным? Может, и назовет, без сомнения, назовет, народ жалостлив. Да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника. Это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное, и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника несчастным, не перестал его считать за преступника и не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет преступления». Вот наша вера, наша